Вот и все. И ничего о Питтсбурге? Нет, терпеливо сказал он. Я говорил тебе нет. Он поплотнее обернул успокоитель вокруг головы и еще выше подтянул колени. Нет. Неужели я не имею права поинтересоваться, сказала она. По-видимому, он причинил ей боль. Неужели то, что ты говоришь мне, должно означать, что я не имею права заботиться о тебе? Я рад, что ты заботишься, сказал он без всякого выражения. Очень хорошо. Прекрасно. Спасибо. В этом полусне, полубреду, впереди вдруг предстало видение того, о чем обычно не думают, заявляя, что муж и жена одно целое. Некое чудовище, патетически странное и беспомощное, как сиамские близнецы. «Женщины ведь вникают в суть вещей, так как мужчины вникать просто не способны», — говорила она. «Мы замечаем важные вещи, которые мужчины пропускают. Кронеру сегодня вечером хотелось, чтобы ты сломал лед в вопросе о Питтсбурге. А ты просто...» «Мы узнаем, что было у Кронера на уме, когда я приду к нему. А теперь давай, пожалуйста, спать». «Инерти», — сказала она. «Это из-за него все пошло кувырком, честное слово. Сколько еще он собирается у нас пробыть?» «Мы ему осточертеем через пару дней, точно так же, как все ему осточертевает». «НБПП не должно оставлять ему много времени на то, чтобы слоняться по всей стране и оскорблять старых друзей». «Он ушел. Он сейчас нигде не работает». Она села на постели. «Они его вышвырнули? Вот молодцы!» «Ушел. Они предлагали ему более высокий пост, только бы он остался. Но он так решил». Он вдруг почувствовал, что эта тема, к которой он испытывал интерес, совершенно прогнала сон. Когда Анита без конца тараторила о Питтсбурге, Пол сжимался в комок, натягивая на голову одеяло. Теперь же он почувствовал облегчение, и ему захотелось выпрямиться, как и подобает мужчине. Инерции опять стало волшебным именем. Чувства Пола по отношению к нему совершили полный круг. Бодрое настроение и уверенность в себе, которых Пол не испытывал уже целые годы, чем бы он ни занимался. Эти чувства как бы вдохнул в него Финнерти во время забавного посрамления шашиста Чарли. Более того, мысли Пола пробудились, словно освеженные прохладным ветерком. Было что-то чарующее в том, что сделал Финнерти. Он ушел. Вещь почти столь же непостижимая и прекрасно простая, как самоубийство. Пол. Твой отец верил, что ты в один прекрасный день станешь управляющим в Питтсбурге. Если бы только он был жив, рад весть о том, что ты на этом посту. Он вспомнил, как Анита вскоре после их женитьбы раскопала в каком-то чемодане портрет его отца, увеличила его, поместила в рамку и преподнесла мужу в качестве подарка на день рождения. Портрет стоял сейчас там, где она поставила его, на письменном столе Пола. Это была первая вещь, которую Пол видел, вставая утром, и последняя, которую он видел, отправляясь спать. Анита никогда не встречалась с отцом Пола, и он сам мало рассказывал ей об отце. И все же она создала нечто вроде мифа об этом человеке. Мифа, который позволял ей сознанием дела болтать целыми часами. Миф сей гласил, что отец Пола в молодые годы был таким же легкомысленным, как Пол, что сила, возведшая его на самую вершину, пришла к нему в среднем возрасте. Пришла именно в те годы, которые только теперь вступал в Пол. Кронер тоже часто повторял, что от Пола следует этого ожидать. Он пойдет по стопам своего отца. Это вера Кронера помогла в свое время Полу стать управляющим Айлиума. И теперь эта вера может дать ему руководство Питтсбургом. Когда Пол задумывался над своим столь легко доставшимся возвышением по иерархии,